ты так любила яркие цветы, что по ним, как бабочка, порхала, и, даря поклонникам мечты, сердца никому не обещала. Но ярко-красный огненный цветок ты сорвать однажды захотела, и опять, как белый мотылёк, на его сияние полетела. Только сложится нелегко дружба пламени с мотыльком. Самба белого мотылька у открытого огонька, как бы тонкие крылышки не опали. Лучше молодая непременно хорошо, выбирая то, что сердцу мило, он ее не сильно, но обжег, а она недолго, но любила. В общем, ладила.